Райли отвернулся, чтобы не видеть, как к ногам Марии привязывают грубые тяжелые колосники, к ногам, которых он нежно касался. Райли закрыл не только глаза, но и уши, когда медленно и неотвратимо стал наклоняться в сторону океана гладкая доска с телом женщины, которую он любил. Только бы не слышать всплеска этого последнего звука, давшего понять всем, кто собрался на палубе, Мария оставила этот живой мир, теперь с ним лишь ее образ. Кто-то вышел из-за кормовой надстройки. Это была миссис Кэмпбелл. Копна ее белокурых волос светилась даже в темноте. — Райли, я не нашла вас в каюте. Я поняла, вы здесь. — Спасибо, Ханна, вы всегда рядом в трудную минуту. Мне едва удалось усыпить Александру. Пришлось дать ей успокоительные средства. — Бедная девочка, каково ей сейчас? Знает, что она мне сказала. — Теперь Мария встретится с папой и мамой. Вы ведь знаете, что они утонули. — Да, это случилось 5 лет назад в Ботническом заливе. Перевернулся паром. Я обещал Марии и Александре, что доставлю их к этому месту. Они хотели бросить венок. Смерть. Как это страшно. Потому что неотвратимо навсегда. Ален замолчал, раздумывая, поделиться ли тем, что заставляет его страдать вдвойне. Ханна, вы ведь знаете, Мария была беременна. Марии сказала об этом только вам, даже врачам ничего не было известно. Прошу, не говорите и вы никому. Вы правы, Александра так чувствительна, это усилило бы ее горе. Нужно подумать о ее будущем. Согласись она, я бы ее удочерила. Время покажет, сейчас мысль детей занимает только Петроград. В то самое время, когда мистер Аллен и миссис Кэмпбелл, стоя на корме, вели этот невеселый разговор, Петя Александров лежал на своей кровати с открытыми глазами. В углу трюма тускло горел ночной фонарь. Он раскачивался вместе с пароходом, как маятник, что-то отсчитывая. То ли время, то ли расстояние, или то и другое вместе. В самом низу, охраняя путь к трапу, за узким столом сидел Георгий Иванович Симонов. Перед ним стояла эмалированная кружка с каким-то напитком, который он время от времени отхлебывал. Но главным его занятием была газета. Одна из многих газет, которые ему щедро принесли перед отплытием Йоми Мару, нью-йоркские знакомые. Он не только перелистывал, но и делал выписки. Для воспитанников оставалось загадкой, как их воспитатель, ложась позже всех, уже на ногах, когда не просыпаются. Днем Георгий Иванович не прикасался к газетам, зато рассказывал детям о прочитанном. Его рассказы о политике, войне, обычаях и нравах были замечательным дополнением к урокам Ильи Френкеля. Пете Александрову захотелось спуститься вниз и поделиться с наставником потрясением, пережитым вчера. Но он знал, что вслед за ним вокруг стола соберутся и другие колонисты, и ночь превратится в шумные собрания. Вот почему Петя продолжал лежать, восстанавливая во всех подробностях ушедший день. А потом вспомнил другой день, тоже недавний, когда он хоронил сестру. Многие его жалели, выражали сочувствие. Но когда вслед за другими к нему подошла Мария, сердце мальчика вздрогнуло. Она обратилась к нему: «Петенька», так его называла только мама. Кто мог подумать, что спустя 2 недели будут хранить и Марию? Теперь же он будет выражать соболезнования Александре. И еще Петя Александров подумал, что за короткое время, всего за 1/2 месяца, смерть настигла 3 колонистов. И каждая из смертей была случайной и ужасной. Леночку укусила ядовитая муха, Павел Николаев погиб от шального выстрела, и вот новая трагедия. Было уже далеко за полночь, но и другие мальчики не могли уснуть. В голове Бориса Моржова продолжала звучать вечная память, которую детский хор пел в минуты погребений. А Саше Трофимовскому представилась другая картина. Когда-то дядя ему рассказывал: есть на судне покойник, то за этим судном сразу устремляются акулы. И действительно, к когда на корму вынесли тело Марии, вдали показались три акулы. Они то всплывали, то ныряли под воду. Боцман вышел с ружьем и стал в них стрелять, но акул это не испугало. Они продолжали плыть за пароходом. Глава 8. Стихотворение. 17 сентября 1920 года. Пятница. Атлантический океан. Пользование пресной водой в душевых ограничено 3 днями в неделю. Она будет подаваться по понедельникам, средам и субботам из судового журнала «Йомимару». «Чем ближе к берегу, тем больше радиограмм. Вот еще одна, — говорит капитан. Она на мое имя. Но это для вас. Президент нашей компании выражает глубокое соболезнование в связи со смертью одной из пассажирок». Последние слова он не пересказал, а прочел. «Спасибо, что пароходная компания приняла близко эту трагедию», — ответил Аллен дрогнувшим голосом. Радиограмма кольнула его в самое сердце своей казенностью. «Для кого-то Мария всего лишь пассажирка, еще одна единичка в скорбной статистике морских происшествий». Кэхара понял состояние Аллена. «Мой капитанский стаж равен 2 десяткам лет», — сказал он. «Несколько раз я терял людей. В последний раз это случилось в Желтом море. С мачты сорвался матрос, но никогда не приходилось хранить в море женщину. Я имел счастье несколько раз беседовать с мисс Марией, не только на пароходе, но и на берегу. Помните ресторан в Нью-Йорке, где мы сидели втроем? Такая молодая и очаровательная. Казалось, ей предстоит долгая и счастливая жизнь, увы, и судьба. Вы верите в судьбу? Как не верить?» Он помолчал, затем спросил. «Боцман мне сказал, что мисс Мария была облачена в кимоно. Так ли это?» «Да, верно», — ответил Аллен. «Она отправилась в свой последний путь в том самом кимоно, которое мы ей подарили на Хоккайдо». Каехара продолжал стоять, скрестив руки на груди, о чем-то размышляя. «Неожиданная смерть молодой девушки, — сказал он, — и то, что она растворилась в океане, напомнили мне стихотворение нашего поэта. Внезапный крик, исполненный печали, воздушной птицы из осенней дали, ты знаешь ли, жемчужину, скользящую на дне, в предутренней нахлынувшей волне, ты знаешь ли?» Каехара прочел стихотворение по-японски и сам же перевел на английский. Стоявший здесь же Брэмхолл заметил. «Капитан, вы каждый раз открываетесь с новой стороны. А вы думали, Каехара только и умеет что отдавать команду рулевым. На моей полке, кроме лоцци, стоят другие книги. Любовь к поэзии — национальная черта японцев». Каехара собирался уходить, но, что-то вспомнив, достал из кармана листок бумаги. «Мистер Аллен, чуть не забыл. За вчерашний день средняя скорость судна составила чуть больше 8 узлов. При такой скорости мы придем в Европу на сутки позже. Вы уже знаете причину?» «Причина в угле. Разве в Нью-Йорке мы не получили паровичный уголь самого лучшего качества? Мои кочегары думают иначе. Что же делать? Для начала проведем экспертизу топлива. Прошу это сделать как можно скорее. Еще раз напомню, каждые сутки фракт обходится Красному Кресту в кругленькую сумму». «Помню, полковник. Сумма и в самом деле не маленькая. 5 тысяч долларов».